Прошло еще 5 дней. За вычетом того дня, который понадобился Борису и Эдику Халезину, чтобы вернуться из Витебска в Москву, комбат занимался тем, что разговаривал с людьми. Ему предстояло набрать еще 8 бойцов, которые составили бы остальную часть отряда. Кстати, последнего помощника и основную группу Борис умудрился найти в Витебске по наводке Халезина. Этого человека звали Ярослав Шишкин. На данный момент он работал водителем и располагал огромными связями в отношении разного рода грузоперевозок. То есть именно Шишкин, в случае чего, мог доставить все необходимое к месту погрузки корабля, чтобы не привлекать внимания. Короче, этот невозмутимый лысый мужик был принят в инициативную группу без возражения. В принципе, уже того, что Эдик за него ручается, было достаточно. Параллельно с подборкой народа шли договоры о покупке необходимого снаряжения для предстоящей операции. Одеждой комбат поручил заниматься Иванову, еще уезжая в Витебск. За 3 дня работы Иванов неплохо продвинулся. 1000 пар носков, маек и трусов заказаны и будут готовы к пятнице. Ему удалось найти не слишком любопытного поставщика для 50 десантных курток и сделать заказ. Та же фирма могла бы поставить и брюки, но в соответствии с приказом Иванов искал других поставщиков, чтобы никому из них не стало понятно, что заказываются полные комплекты десантной формы. Иванов утверждал, что без этого никто не задает лишних вопросов, но комбат велел придерживаться первоначального плана. Алексей отчитался, что наведался в несколько обувных магазинов, но пока не нашел южноафриканских брезентовых башмаков, о которых просил комбат. Столь странный выбор обуви объяснялся тем, что нужно как можно больше напустить тумана в отношении того, кто воевал в Кваруоле. Иванов сказал, что продолжит поиски до конца недели, а береты, рюкзаки, вещмешки, различные снаряжения и спальники начнет подыскивать на следующей неделе. Борис посоветовал ему связаться с одним из старых приятелей, занимающихся униформой для игры в страйкбол, а также как можно скорее отправить первый груз с бельем и куртками в Одессу, где Громыко уже заключил договор на бессрочный фракт корабля. «А при чем тут страйкбол?» – удивился Иванов. «Ты и не представляешь, какие только униформы эти ребята не используют», – усмехнулся Рублев. «Есть у меня знакомый парнишка, тот, например, по Родезии фанат. Так что поверь моему опыту, уж если кто тебе и добудет южноафриканские полевые ботинки образца 2000 года, так это именно страйкболисты». Интересно получалось у комбата с оружием. Несмотря на то, что операция предстояла нелегальная, все равно груз оружия следовало оформить официально. Это объяснялось в первую очередь тем, что черный рынок не мог обеспечить всем необходимым. Например, если автоматы и пистолеты там добывались без особых проблем, то, к примеру, гранатометы и минометы уже со скрипом. В России купить оружие легально, нечего и мечтать. И тут комбату пришлось проворачивать целую операцию. Понятно, что в каждой стране свое отношение к тому, что ее население вооружается, но и заодно к тому, чтобы немного приторговывать этим самым оружием на сторону. Россия этим занимается только в промышленных масштабах, а частным образом это совершенно нереально. Немного проще с Украиной, но там Борис не имел необходимых связей. Связи у него были в Македонии. Мирко Владович, старый уже человек, давний знакомый Бориса, собственно, и на жизнь себе зарабатывал, продавая оружие разным странам, которые уклончиво называются третьим миром. А сам Мирко привык называть их недоразвитыми. Мирко мог закупить для Бориса оружие, распределить его на несколько грузов и потом отправить в пару-тройку европейских портов полиберальнее, где Чайка сможет без проблем принять его на борт. Комбат не мог не порадоваться техническому прогрессу, который позволял ему связаться с македонцем без необходимости ехать туда самостоятельно, а также и без риска, что его сеанс связи будет перехвачен. Теперь конфиденциальный разговор позволял осуществить программу интернет-телефонии Skype, включавшая возможность видеоконференции. «Только не говори, что тебе надо купить оружие для каких-то нелегальных целей», — воскликнул седовласый худой человек на экране. Комбат даже смутился от такой проницательности собеседника. «Мирко, ты не поверишь, но мне действительно именно это надо», — ответил он. Македонец только покачал головой. «И куда, спрашиваю я вас, катится этот мир? Если люди вроде тебя делают такие заказы?» Акцент Владовича ласкал слух, как и любой славянский. «Хорошо. Я не буду спрашивать. Что ты надумал? Расскажи, что тебе надо? Комбат кивнул. Мне нужны 20 автоматов Калашникова, лучше всего АКМ калибра 7,62. Понимаю, что не самая распространенная модель, но зато мощная и надежная. Для моей цели это оптимально. 30 одноразовых гранатометов «Муха», 100 ручных гранат, из них 50 наступательные гранаты и 50 «Лимонки F1». Желательно два легких миномета калибра 50 мм, по ящику снарядов каждому, пулеметы, пистолеты, только ни в коем случае не АПМ. Если уж будешь покупать что-то российского производства, то лучше «Стечкины», они более подходящие в качестве боевого оружия. Когда Мирка дослушал до конца список, покачал головой и хищно усмехнулся. «Ты что, собираешься устроить в России новый государственный переворот?» «Это очень правильное решение. Как раз мировой кризис тебе на руку играет. Все заняты спасением своих кошельков, и никто не бросится спасать вашего президента». «Можно подумать, так бы кто-то бросился», — вздохнул Рублев. «Но нет, для того, чтобы устроить переворот в России, моих возможностей маловато». «Хорошо. Тогда давай обговорим детали», — сказал македонец, доставая блокнот. «Когда тебе нужно оружие?» «В течение 3 недель максимум». «Хорошо. И куда его доставить?» «А вот тут вопрос. Понимаешь, было бы лучше, если бы ты разбил его на несколько частей и доставил в разные места. Дело у меня не только серьезное, но еще и секретное». «То есть, раз уж дело у тебя секретное, мне нужно оформлять документы на какие-нибудь недоразвитые страны, чтобы потом оружие туда не дошло», — рассмеялся Владович. «Ты совершенно прав», — подтвердил комбат. Мирка Владович стал черкать что-то в своем блокноте. Комбат терпеливо ждал, прекрасно понимая, что сейчас в голове у этого немолодого человека выстраивается порядок действий, который позволит ему достаточно оперативно разобраться с проблемой оружия. Наконец македонец спросил. «Скажи, а у вас будет возможность забирать груз из нескольких мест, находящихся в Румынии, Венгрии и Болгарии? Просто у нас сейчас довольно сложная обстановка, напрямую добывать оружие становится все труднее. То есть все можно было бы утрясти и доставить более комфортно, но тогда я никак не уложусь в то время, которое ты мне отводишь». «Мне надо посоветоваться», — ответил комбат. «Тогда советуйся, а я понемногу буду начинать собирать твой заказ, хорошо?» «Так точно», — согласился Борис. Владович кивнул и отключился. Борис сразу же связался с Громыко и сказал. «Небольшое изменение в плане. Мне нужно, чтобы на корабле была минимальная команда. Эти люди должны принять на борт нас и наш груз, оружие, а потом сойти на берег и оставить нас уже одних добираться до Сомали. Это возможно организовать?» Громыко несколько секунд озадаченно мычал в трубку, а потом решительно ответил. «Да, у меня есть такой человек на примете. Достаточно надежный, очень профессиональный. Если уместны мои советы в данной ситуации, я бы предложил оставить его и по ходу операции. Я ведь так понимаю, что пока вы будете разбираться с Фатахом, вам придется покинуть корабль в полном составе. Наверное, не слишком-то хорошая идея оставлять судно болтаться в море, как Мария Селеста». «Да, резонное замечание», — согласился Борис. «Давай сделаем так. Ты нам найдешь не только капитана, но и минимум команды, который нужен для того, чтобы нормально управляться с кораблем. А мы тогда сыграем роль всех остальных матросов». Тут комбат впервые столкнулся с тем, что Юрий все-таки лучше него разбирается в вопросе оснащения корабля командой. «Борис, вы пойдете в Сомали на посудине длиной 30 метров. Это только кажется, что она большая. Реально ничего подобного. На такой калоше, как «Чайка», не нужно больше 6 матросов, помимо капитана. А ты мне предлагаешь предъявить таможенникам и пограничникам команду под 2 десятка рыл? Черт. Я как-то не подумал об этом», — сокрушенно воскликнул Рублев. «Какие есть варианты?» «У меня нет никаких вариантов. Тебе придется самому подумать, как доставить на борт своих людей. Прости, я действительно не знаю, как поступить. И самое обидное, что нет времени устроить на борту какой-нибудь тайник. Хотя на такой небольшой посудине, как ваша, организация тайника — дело вообще непростое. Разве что вы повезете в нем предметы размером с апельсин или чуть меньше. «В общем, я тебя понял», — сказал Борис. «Занимайся своим делом, а я, кажется, уже кое-что придумал относительно того, как собрать моих людей». «Не пуха тебе», — сказал Громыко. Идея, которая пришла в голову комбату, без преувеличения была весьма оригинальной и, наверное, не слишком трудно осуществимой. Благо, визовая политика в Турции и Болгарии была чрезвычайно мягкой, чтобы не отпугивать туристов. Комбат дал отряду команду собраться на старом заводе недалеко от кольцевой дороги и развязки на Рязань. Там он впервые смог окинуть взглядом свою ударную группу в полном составе. Ну что же, приходилось признать, что ребята выглядели весьма впечатляюще. Все как на подбор, крепкие, подтянутые и тренированные. У каждого, знал Борис, за плечами служба как минимум в воздушно-десантных войсках. Каждый умеет держать язык за зубами и не стеснен излишними комплексами относительно того, как должен вести себя цивилизованный человек. То есть, как минимум, у этих ребят в крови понятие справедливости, которое прямо гласит, что если уж ты готов нести зло другим людям, то будь морально готов и к тому, что кто-то обязательно напакостит тебе. «Добрый день всем», — сказал Борис. «Рад видеть вас. И сегодня вы получите от меня первое серьезное распоряжение. Оно наверняка покажется вам странным, но это действительно необходимо сделать, чтобы наша операция прошла успешно. Итак, вам необходимо обратиться в туристические агентства и купить себе путевки на отдых в Болгарию или Турцию сроком не менее чем на 3 недели. Расчет строится на том, чтобы вы имели возможность исчезнуть на то время, пока мы будем мотаться в Сомали и обратно. Дело в том, что наше судно, как выяснилось, не может в открытую перевозить слишком большое количество людей. Это вызовет подозрение. Следовательно, некоторую часть пути вам придется проделать самостоятельно. Затем мы заберем вас из условных мест, примем на борт «Чайки», смотаемся в Сомали и выполним работу. Потом вернем обратно на курорты, и вы сможете спокойно вернуться домой. «А как мы объясним наше исчезновение соседям по гостинице?» – спросил один из бойцов. Комбат улыбнулся. «На самом деле я практически уверен, что подойдет любое объяснение. Например, вы мотались в соседний город, потому что там замечательные женщины, или вино, или там проводится единственный в мире крупный турнир по тараканьим бегам. Вы что, думаете, что кому-то там на курорте всерьез есть дело до своих соседей?» Дружный смех был вполне исчерпывающим ответом на этот вопрос. «Очень хорошо. Значит, задача вами понята», — уточнил Борис. «Так точно», — в один голос ответили бойцы. Отпустив всех, кроме основной группы, комбат собрал помощников и сказал: «А вот нам с вами придется сыграть роль команды. Наш работодатель пообещал в ближайшее время оформить нам фиктивные матросские книжки. То есть, конечно, они не будут фиктивными на самом деле. Но так уж получится, что на «Чайке», за редким исключением, будет совершенно неопытная команда. Однако я так полагаю, что пограничникам и таможенникам будет на этот счет наплевать. Если владелец судна решил, что так лучше, то что они могут сделать? Формального нарушения закона все равно не случилось». «Мне с каждым днем все интересней и интересней», — засмеялся Халезин. «Никогда не думал, что буду участвовать на старости лет в таком маскараде». «Ничего, зато будет тебе бесценный опыт и, может быть, пара хороших историй сыну на сон грядущий». Подходила к концу 2-я неделя подготовки из намеченных 6. Цейтнот был жесткий, но комбат уже привык, что отнюдь не все дела могут выполняться в нормальном темпе, без лихорадки и спешки. Главное, что пока все шло своим чередом.